Наблюдая некоторое время, Гинджи решил: «Мои внезапные атаки основаны на том, что я критически раню свою жертву или заманиваю ее в гиндзюцу. Бессмысленно прятаться от такого противника». Мальчик принял верное решение, не появившись здесь. Гинджи обнаружил себя, бросив в Занкоку несколько сюрикенов. Занкоку едва увернулся от них. Его лицо помрачнело, когда он увидел еще одного противника. Он спросил: «Вы убили всех моих жрецов?» В его голосе чувствовалось недоверие. Масару ответил: «Именно так. Вы остались совсем одни. Прекратите свои страдания и сдайтесь. Только тогда вы останетесь живы». Услышав эти слова, Занкоку громко рассмеялся, как безумец. Он воскликнул: «Вы думаете, что убийство этих слабаков заставит меня сдаться? Я принесу всех вас в жертву лорду Джашину и получу еще больше благословения от него». Пока он говорил, из его тела начала сочиться кровь. Вскоре все его тело было покрыто кровью. Его чакра, которая истощалась, снова взлетела. Не обращая внимания на свою защиту, он двинулся к учихам. Выражения лица Кихика и Масару помрачнели. Занкоку сократил расстояние и замахнулся на них. Множество капель крови вырвалось из его руки в сторону учих. Они немедленно переместились, используя шуншин но дзюцу. Занкоку погнался за ними. Не желая тратить чакру попусту, учихи бросали в него взрывные печати, чтобы преградить путь. Но Занкоку проигнорировал все это и продолжил погоню. К счастью, он не был так быстр, как учихи. Во время боя Кихика сказал: «Гинджи, каково положение остальных?» Гинджи бросил кунай в Занкоку и ответил: «Миика и Шунка ранены. Фуджин в порядке, но его чакра очень низка». Акихика приказал: «Хорошо, покиньте это поле боя. Объединитесь с Фуджином и вытащите Сору. Оставьте клона присматривать за Шункой и Миика». Гинджи ответил: «Понял». Он мгновенно исчез с поля боя. Акихика посмотрел на Масару и крикнул: «Масару, давай выложимся на полную. Мы удержим его здесь». Масару кивнул и запустил в Занкоку огненного дракона. На Занкоку образовалась кровавая броня, когда он бросился в огненного дракона. Однако, в отличие от обычного дзюцу огненного дракона, в этом были десятки взрывных печатей. Огненный дракон вызвал мощный взрыв, пока Занкоку находился внутри. Его натиск был наконец остановлен. Не дожидаясь, пока развеется пыль, Акихика переместился в эпицентр взрыва. Тело Занкоку исцелялось, когда Акихика снова напал на него. Его отбросило назад, и он проклял про себя: «Сколько, мать вашу, взрывных печатей у этих учих? Ублюдки использовали уже больше тысячи». Несмотря на урон, Занкоку немедленно контратаковал. Акихика и Масару вступили в ожесточенный бой. Клон Фуджина наблюдал за развитием битвы. Через несколько минут Фуджин был поражен. Он подумал: «Твою ж мать, эти двое очень хороши. Я не ожидал, что Масару будет так силен. А Акихика – настоящий зверь». Однако внезапно у него возникла мысль, которая сильно его тревожила. Он подумал: «Если эти парни так сильны, как, черт возьми, 13-летний Итачи убил их всех в одиночку, даже с помощью Обито, убить их всех за одну ночь было бы геркулесовой задачей. В конце концов, Акихика – не единственный элитный джонин в клане Учиха. Насколько я помню, помимо него и Фугаку в клане Учиха есть еще 4 элитных джонина, и у них также гораздо больше джонинов, чем у любого другого клана в Конохе. Не говоря уже о том, что не все сдадутся и отдадут свои жизни, как Фугаку и Микото. На самом деле, я сомневаюсь, что кто-либо вообще это сделал. Так неужели Итачи настолько невероятно силен, или тут замешаны какие-то другие факторы?» Клон Фуджина пытался размышлять, но так ничего и не смог понять. Даже для двух ниндзя С-ранга убийство такого количества сильных шиноби за несколько часов не имело никакого смысла. Особенно после того, как он только что стал свидетелем способности некоторых учих. В конце концов, он пришел к выводу: либо в массовом убийстве участвовало больше факторов, либо разница между ниндзя-ранга и С-ранга намного больше, чем я помню. Он вздохнул. Если это второй случай, то достичь этого уровня будет гораздо труднее. Пока бой продолжался, Гинджи двинулся к Фуджину. Он создал теневого клона и рассеял его, чтобы отправить сообщение своему клону, который присматривал за Шунка. Клон забрал Шунка и двинулся к местоположению Фуджина. Фуджин и Миика непринужденно болтали. Миика наконец смогла подняться и сесть. Внезапно Фуджин посмотрел в сторону. Миика спросила: «Что случилось?» Фуджин ответил: «Гинджи почему-то вернулся. Они уже победили». В следующее мгновение Гинджи появился перед ними. Он сказал: «Фуджин, ты поможешь мне вытащить Сору?» Фуджин приподнял бровь. Он спросил, какова ситуация. Обычно Гинджи не стал бы терять время, но поскольку он ждал своего клона, он сказал, противник обладает очень высокой способностью к регенерации и невосприимчив к Гиндзюцу. Нам нужна Фуиндзюцу Соры, чтобы поймать его в ловушку. Фуджин и Мейка были удивлены. Мейка сказала, я и не думала, что противник будет настолько силен. Клон Гинджи наконец прибыл. Он нес Шунка на спине. Гинджи сказал, Фуджин, следуй за мной. Мейка быстро произнесла, я тоже хочу. Гинджи взглянул на нее и покачал головой. Он сказал, нет, ты сейчас слишком слаба. Если он нападет на нас, когда мы будем выводить Сору, ты будешь обузой. Не дожидаясь ее ответа, он ушел. Фуджин последовал за ним. Они прибыли к месту, где обвалилась пещера. Фуджин сказал, дядя Сора должен быть в порядке. Думаю, он не вышел, потому что ему нужно оставаться там, чтобы дети были в безопасности. Гинджи кивнул и сказал, да, полагаю, он создал какие-то барьеры, чтобы сохранить их в безопасности. Так что выводить детей оттуда было бы рискованно. Давай просто спустимся и посмотрим, что там. Он сложил ручные печати и исчез под землей. Фуджин последовал за ним. Спустившись, они оба заметили 5 пар чакра-сигнатур. Фуджин сказал, у того, что на севере, самый высокий уровень чакры, остальные должны быть клонами. Гинджи и Фуджин направились к ним. Они двигались, пока не достигли барьера. Гинджи постучал по барьеру. Сора и Хару медитировали, чтобы быстро восстановить свою чакру. Как только они услышали стук, оба открыли глаза и посмотрели на место, по которому постучал Гинджи. Увидев, что это союзники, они расслабились. Сора сложил ручную печать и создал проход в барьере. Фуджин и Гинджи вошли. Не теряя времени, Гинджи кратко изложил Соре ситуацию. Сора и Хару нахмурились, услышав о способностях Занкоку. Сора создал теневого клона и сказал, «Барьер нуждается в моем наблюдении». Поэтому я оставлю здесь теневого клона. Хару и Фуджин, оставайтесь здесь и убедитесь, что дети в безопасности. Гинджи, иди со мной. Все кивнули и последовали инструкциям Соры. Фуджин и Хару были истощены чакрой, поэтому Сора не стал привлекать их к бою. Сора и Гинджи ушли, оставив Хару, Фуджина и клонов Соры присматривать за детьми. Клон Соры сказал Фуджину, здесь нам ничего не грозит. Барьер может выдержать весь вес над ним и выдерживает некоторые атаки. Единственная опасность, если этот великий жрец решит начать полномасштабную атаку на барьер. Но это маловероятно. Так что просто расслабься и сосредоточься на восстановлении чакры. Фуджин кивнул и сел в позу для медитации. Сора и Гинджи достигли поля боя и наблюдали издалека. Акихика и Масару вели ожесточенную битву. Оба тяжело дышали, но и Занкоку тоже. Его неспособность нанести удар по 2 мучихам перед ним раздражала его. Сора внимательно наблюдал за стилем боя и дзюцу Занкоку, начал анализировать и рассчитывать, как ему следует поймать Занкоку в ловушку. ПА. Дополнительная глава в воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. ПА. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Тья за поддержку на Patreon. 187. Глава 184. Результат. Подумав с минуту, Сора сказал. Он очень силен. Удивляюсь, как такой могучий человек смог так долго скрывать свою личность и способности. Гинджи спросил. Ты сможешь запечатать его с помощью Фуиндзюцу? Сора ответил. Будет тяжело. Надеюсь, Акихика и Масару смогут его отвлечь. Следи за битвой. Если он что-то заподозрит и попытается меня найти, ты покажешься и атакуешь его. Гинджи кивнул. Для создания печати вокруг поля боя потребуется время, а в битве что угодно может случиться. Его задачей было убедиться, что присутствие Соры останется незамеченным. Сора начал наносить печати вокруг места, где происходил бой. Гинджи следовал за ним по пятам. К счастью, все внимание Занкоку было приковано к Акихика и Масару. Поскольку Сора не проявлял убийственных намерений и не предпринимал действий, которые могли бы ему напрямую угрожать, Занкоку оставался в неведении относительно его замысла. Акихика и Масару тоже не подозревали о действиях Соры и сражались изо всех сил. Множество огней полыхало в округе из-за их огненных дзюцу. Большая часть земли была окрашена кровью. Акихика и Масару держались подальше от таких мест. Манипуляция кровью Занкоку подняла их бдительность до предела. Клону Фуджина, тайно наблюдавшему за происходящим, пришлось несколько раз менять свое местоположение из-за того, что широкомасштабные атаки Занкоку случайно накрывали его позиции. Через несколько минут Занкоку прекратил атаковать. Он посмотрел на Акихика и Масару. Те тяжело дышали. Хотя серьезных ранений у них не было, Занкоку понимал, что долго они не продержатся. Он сказал: «Вы долго не продержитесь». Масару искал любую возможность потянуть время. Тяжело дыша, он заявил: «Мы можем сражаться еще часами. Вы еще ничего не видели». Занкоку рассмеялся и ответил: «И как вы собираетесь это делать без чакры? Это лишь вопрос времени, когда вы падете замертво. Но у меня есть для вас двоих предложение». Акихика прищурил глаза и спросил: «Какое предложение?» Занкоку ответил: «Служите господу Джашину. Я приму вас в свои жрецы и научу вас путям господа Джашина. Когда я завершу ритуал, то стану сильнейшим человеком в мире. Тогда вы сможете править миром вместе со мной». И Акихика, и Масару были ошеломлены его самоуверенностью. Однако никто из них не подал виду. Акихика молчал некоторое время, прежде чем сказать: «Мне нужно несколько минут на размышление». Однако Занкоку отрезал: «Нет, дайте мне ваш ответ прямо сейчас. Либо соглашаетесь, либо умираете». Акихика принял задумчивый вид. Он посмотрел на Масару и спросил: «Что думаешь?» Масару задумался и через несколько секунд ответил: «Его предложение заманчиво, но как же наши семьи? Мы не можем их бросить». Занкоку услышал его ответ и сказал: «Когда вы служите господу Джашину, все ваши братья по вере – это ваша семья. Если захотите, можете обратить и свою нынешнюю семью». Масару ответил: «Звучит неплохо. Но что, если моя жена или сын не захотят следовать господу Джашину? Вы же знаете, новое поколение не верит в Бога». Его вопрос поставил Занкоку в тупик. Однако Занкоку вскоре понял, что что-то не так. Он посмотрел на них. Две кровавые пики появились у него в руках, когда он пригрозил: «Довольно тянуть время. Дайте мне ваш ответ прямо сейчас». Масару сказал: «Акихика, я доверюсь твоему решению». Злость исказила лицо Акихика. Он посмотрел на Масару и заорал: «Какого хрена ты вечно сваливаешь тяжелые решения на меня? Хоть раз в жизни подумай своей головой». Масару огрызнулся в ответ: «Что, черт возьми, ты имеешь в виду? Разве не ты сам с детства твердил, что ты лидер? Так прими же, наконец, решение, черт тебя подери». Акихика заорал в ответ: «Ах ты, мелкий сопляк». Однако его крик был прерван тем, что Занкоку метнул в них пики. Оба немедленно увернулись. Лицо Занкоку, и без того испещренное жуткими шрамами, помрачнело. Он сказал: «Вы что, двое, думаете, я дурак?» На губах Акихика и Масару появилась ухмылка. Хотя они ничего не сказали, любой мог понять их ответ. Занкоку собирался снова атаковать, когда почувствовал чакру позади себя. Он быстро обернулся и увидел Сору на некотором расстоянии от себя. На его лице играла улыбка, когда он складывал ручную печать конфронтации. В следующую секунду вокруг Занкоку возник барьер. Занкоку быстро дернулся и со всей силы ударил по барьеру, но тот даже не дрогнул. Он попытался уйти под землю, но и там оказался барьер. Вскоре стали образовываться новые барьеры. Занкоку оказался в ловушке трехслойной барьерной формации. Он был внутри первого слоя. Акихика и Масару стояли во втором слое. Сора и Гинджи присоединились к ним. Они стояли за пределами барьера, в котором был заперт Занкоку. Осознав опасность, Занкоку изо всех сил атаковал барьер, пытаясь вырваться. Его атаки заставили барьер дрожать, но пробить его не удалось. Масару ухмыльнулся и насмешливо бросил: «Надо было сдаваться, когда была возможность». Занкоку прекратил сопротивляться и сел. Он ответил: «Барьер силен, но недостаточно. Как только моя чакра восстановится, я смогу его пробить. И хотя я в ловушке, вы тоже не можете меня атаковать». Однако Сора ухмыльнулся и ответил: «Я не какой-нибудь там недоделанный мастер печати вроде твоего жреца». Он схватил кунай с прикрепленной взрывной печатью и метнул его в Занкоку. Кунай пролетел сквозь барьер, словно воздух. Глаза Занкоку расширились. Перед ним появилась кровавая завеса. Взрывная печать взорвалась, но он остался цел. Сора сказал: «Этот барьер пропускает только в одном направлении. То есть мы можем атаковать тебя сколько угодно, а ты сможешь лишь выдерживать наши атаки, не имея возможности ответить. Как думаешь, сколько ты продержишься?» Выражение лица Занкоку стало мрачным. Немедленно его окружили слои крови. Многослойный кокон из крови защитил его. Масару насмешливо бросил: «Наша чакра, быть может, и на исходе, но у нас еще тысячи взрывных печатей. «Как думаешь, сколько ты продержишься?» Без лишних слов учихи окружили барьер. Все начали бросать взрывные печати внутрь барьера. В барьере происходили мощные взрывы. Учихи, стоявшие снаружи, не чувствовали абсолютно ничего. Медленно слои коконов стали разрушаться. Клон Фуджина не слышал их слов, но, увидев эту сцену, у него выступил холодный пот. Он подумал, какая бессовестность. Это просто травля. Они использовали так много взрывных печатей во время боя, а теперь задействовали еще как минимум сотню. Неужели учихи не знают разницы между обычной бумагой и взрывной печатью? Неудивительно, что Мейка так спамила взрывными печатями на экзаменах Чунина. Как будто у них есть фабрика по их производству. Пережив несколько сотен взрывных печатей, вся защита Занкоку рухнула. Его тело начало принимать взрывы напрямую. Его тело пыталось исцелить себя, но получаемый урон был слишком велик. Акихика внимательно наблюдал за ним с помощью своего шарингана. Он продолжал наблюдать, пока его запасы чакры не иссякли. Он приказал: «Стой!» Тотчас все учихи остановились. Акихика схватил свой танта. Чакра хлынула в него. Он метнул его внутрь барьера. У Занкоку не было сил пошевелиться. Танта перерезал ему шею и обезглавил. Четверо учих наблюдали за ним, чтобы убедиться, что он не исцелится. То же самое делал и теневой клон Фуджина. Он задумался, останется ли он жив, как Хидан, или у него нет того же рода бессмертия, что будет у Хидана в будущем. Тело Занкоку не шевелилось, он был мертв. Акихика посмотрел на Гинджи и сказал: «Создай теневого клона и проверь его». Гинджи кивнул и создал теневого клона. Клон вошел в барьер и осмотрел тело. Тело Занкоку было в ужасном состоянии. Взрывы уничтожили большую часть его плоти. Все, что от нее осталось, было полностью сожжено. Оба его глаза были уничтожены. Нос, уши и губы также были разрушены. Даже его кости были треснуты во многих местах. После осмотра клон Гинджи сказал: «Он совершенно мертв». Акихика и Масару облегченно вздохнули. Они сражались с ним больше всех и знали, какой пугающей живучестью он обладал. Акихика сказал: «Сора, запечатай его тело как следует. Мы тщательно изучим его». Сора кивнул и приступил к запечатыванию тела Занкоку. Акихика сказал: «В отчете о миссии мы упомянем его способности и скажем, что его тело было полностью уничтожено нашими взрывными печатями. Ничего не осталось. Ни Хару, ни детям тоже об этом не говорите. Хару можешь рассказать позже, но детям ни слова». Услышав это, трое учих посерьезнели и кивнули. Сора спросил: «Это из-за...» Акихика прервал: «Да, отношения между деревней и кланом ухудшаются. И хотя Фугаку сейчас против переворота, он, вероятно, станет неизбежен, если старейшины деревни не перестанут плохо обращаться с нами. Если переворот все же произойдет, то способности этого парня очень нам помогут, если мы сможем их изучить». Все кивнули. Они видели, какой устрашающей способностью обладал Занкоку. Если бы несколько учих уровня Джонин могли управлять своей кровью похожим образом или хотя бы получить только способность к самоисцелению, то победить их стало бы очень трудно. Только ниндзя с ранга мог бы быстро их одолеть. Клон Фуджина не слышал их слов. Увидев, как Сора запечатал тело Занкоку, он развеялся. Учихи не подозревали, что бой и его исход были им замечены. П.А. Дополнительная глава в воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Линк www.patreon.com/divilhix. Без пробела. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Спасибо Труи за поддержку на Patreon. 188. Глава 185. Опасный клан Учиха. 188. Глава 185. Опасный клан Учиха. Фуджин получил воспоминания своего клона. Он открыл глаза, но тут же снова закрыл их. Он подумал: «Черт возьми, никогда бы не подумал, что они настолько сильны». А вот великий жрец оказался настоящим сюрпризом. Я и представить не мог, что он сможет одновременно противостоять элитному джонину и двум джонинам, да еще и брать верх. Я могу понять способность к исцелению, но почему он был невосприимчив к гандзюцу? Фуджин попытался проанализировать, но не пришел ни к какому выводу. Он вздохнул. «Надеюсь, Хирузин сможет заставить клан Яманака прочитать все его воспоминания. Автономное исцеление и невосприимчивость к гандзюцу – это навыки, которые были бы чрезвычайно полезны. Хотя, учитывая, что я никогда не видел, чтобы кто-либо использовал это в Наруто, скорее всего, Эти способности нельзя получить без поклонения Джашину. Надеюсь, это не так. Сора запечатал части тела Занкоку. Он также собрал столько крови, сколько смог, которая была разбросана по земле. Когда он закончил, Масару спросил, что дальше. Акихика посмотрел на Сору и спросил, дети в безопасности? Сора кивнул. Хару задержал обрушение пещеры, пока я не смог поднять барьеры. Он также усыпил их. Теперь, когда все враги мертвы, они будут в безопасности. Акихика сказал, отлично, мы заберем Мейка и Шунка и отдохнем под барьером. Через несколько часов пилюли должны полностью восстановить нашу чакру. Мы вернем детей и отправимся обратно в Коноху, прежде чем действие солдатской пилюли закончится и нас накроет истощение. Все кивнули. Группа двинулась к Мейка и Шунка. Оба отдыхали. Клон Гинджи заметил их приближение. Убедившись, что это не враги под прикрытием, он развеялся. Мейка увидела Акихика и спросила, «Мы победили, дядя?» Акихика кивнул, «Да, все враги мертвы». Мейка спросила, «Где Фуджин?» На ее лице читалось беспокойство. Масару усмехнулся и сказал, «Не волнуйся, он с детьми вместе с Хару. Мы тоже туда направляемся и сделаем перерыв на 6 часов». Мейка покраснела, услышав усмешку. Она сказала, «Хорошо, пошли». Она пошла впереди группы. Шунка все еще не мог двигаться как следует, поэтому Гинджи поднял его и понес. Они прибыли к обрушившейся горе. Акихика огляделся и увидел множество мертвых тел. Он сказал, «Соберите и запечатайте все мертвые тела. Мы передадим их властям этой страны». Все кивнули и начали запечатывать мертвые тела, за исключением тел, погребенных под горой. Остальные были помещены в печати свитки. Они вошли туда, где отдыхали Фуджин и Хару. Фуджин и Хару поднялись, увидев остальных. Хару с улыбкой на лице спросил, «Все кончено?» Акихика кивнул. Он посмотрел на всех и сказал, «Мы уничтожили всех джашинистов, которых расследовали. Все жрецы, адепты и слуги мертвы. Мы собрали большую часть их тел. Их лидер, великий жрец, обладал ужасающей способностью к исцелению. Поэтому, чтобы победить его, пришлось разнести его в клочья. Его тело было полностью уничтожено». Фуджин был удивлен. Его мысли вихрем пронеслись в голове. «Какого черта? Вот дерьмо, у этих парней та же идея, что и у меня. Но они хотят оставить это в своем клане, вместо того, чтобы передать деревне. Черт возьми, их переворот, должно быть, очень близок. Так что вполне понятно, что они хотят накопить козыри. Но стоит ли мне упускать эту возможность?» Хотя Фуджин изо всех сил старался не показывать эмоций на лице, Акихика заметил, что что-то не так. Он спросил, «Есть какие-то проблемы, Фуджин?» Фуджин оглянулся, подумав, «Черт!» Он почувствовал, что что-то не так. Он быстро сказал, «Нет, у меня просто один вопрос, но я не был уверен, уместно ли его задавать». Акихика сказал, «Не беспокойся, просто спрашивай. Если будет неуместно, я не отвечу». Фуджин кивнул и сказал, «Мне стало интересно, как вы смогли наложить гандзюцу на стольких ниндзя и контролировать их действия? Ведь я слышал, что трудно контролировать более одного за раз». Масару усмехнулся и прокомментировал, «Это было бы неуместно, если бы об этом не знал каждый ветеран ниндзя в Коноха». Сора объяснил, «Гандзюцу, которое мы накладываем на них, путает их воспоминания. Мы имплантируем ложные воспоминания в их разум и заставляем их всплыть в нужный момент. Таким образом, мы не контролируем их, скорее они просто действуют из-за своих ложных воспоминаний. Например, те, кто убил мастера печатей, все думали, что он убил кого-то из их близких». Лицо Фуджина стало серьезным. Он сказал, «Ух ты, это очень сильный метод. Неудивительно, что мы так легко победили». Однако Сора покачал головой и сказал, «Хотя эта техника может показаться очень сильной, она не настолько эффективна. На войне большинство вражеских ниндзя будут часто нарушать поток своей чакры, чтобы не попасть под наши гандзюцу. Так что, к сожалению, она уже не так эффективна». Фуджин инстинктивно хотел нарушить поток своей чакры, но сдержался. Он немного подумал и кивнул. «Это имеет смысл. Хотя, если бы она работала так же хорошо, как в этот раз, Коноха могла бы выигрывать все войны без каких-либо проблем». Акихика кивнул. «Ага, к сожалению, это больше не повторится, если только мы не создадим более продвинутый гандзюцу. В любом случае, мы можем обсудить это позже. А пока давайте отдохнем». Все сели в медитативные позы. Фуджин вспомнил слова Сора и проанализировал последствия такого дзюцу. Хотя на его лице ничего не отражалось, его мысли стали очень мрачными. «Черт возьми, Неудивительно, что Данза, а возможно, и Хирузин, позволили Итачи устроить резню. Если бы произошел переворот, я не думаю, что Учиха смогли бы сравниться с Конохой в открытом противостоянии. Но с этим Дзюцу они могли бы нанести Конохе огромный ущерб. Мои воспоминания из прошлого мира сильно поблекли. Но это я помню очень хорошо. Каждый фанат Наруто считал, что переворот Учиха был глупой затеей. Учиха просто не могли противостоять всей мощи Конохи. Они даже не знали, что у Фугаку был Мангекё Шаринган. Все соглашались, что в войне против Конохи они были бы в значительном меньшинстве и бессмысленно проиграли бы. Но с такими дзюцу их шансы не были бы малы. Они могли бы внедрять ложные воспоминания во множество ниндзя. Когда они начнут переворот, они активируют эти воспоминания и вызовут хаос в каждом клане, а также предотвратят или отсрочат их вступление в войну. В конце концов, мы не на войне, обычные ниндзя не будут просто так нарушать поток своей чакры. А поскольку Учиха контролируют полицейские силы, контакт со многими ниндзя для них не проблема. Что еще важнее, то, как говорил Сора, подразумевало, что у них нет лучшего способа контролировать множество врагов. Но он не говорил о контроле лишь одного, предполагая, что у них есть более сильные гандзюцу, которые нельзя развеять обычным способом. Шансы Учиха на победу в перевороте возрастут еще больше. Если бы они могли наложить гандзюцу на некоторых патриархов кланов, то могли бы даже получить союзников в перевороте. Особенно Фугаку с его Мангекё. Обито смог контролировать идеального джинчурики, несмотря на отсутствие у него способности Мангекё, основанной на гандзюцу. Так что то, что Фугаку подчинит себе некоторых лидеров кланов, не так уж и надумано. Кроме того, если бы они внедрили ложные воспоминания в членов Анбу или Корней, то могли бы совершать скрытые атаки и на Данза с Хирузином. Так что переворот определенно не был бы односторонним делом. Вместо этого это была бы кровавая война. Война, которая потрясла бы основы Конохи, вероятно, спровоцировала четвертую великую войну ниндзя. Война, которая, скорее всего, стерла бы Коноху с карты. Фуджин вздохнул про себя. Он никогда не воспринимал переворот Учиха всерьез. Хотя полученная им информация никак не повлияла бы на ход событий, он понял, насколько глубоки воды в этом мире. Клан, который годами был изолирован и против которого плели интриги, все еще обладал силой, способной потрясти весь мир ниндзя. Он пришел к выводу. Никогда не думал, что скажу это, но теперь действия Итачи имеют больше смысла. Поскольку руководство Конохи упорствовало в своих ограничениях в отношении клана Учиха, а клан Учиха хотел восстать, конечным результатом стало бы полное разрушение деревни. Его выбор был либо увидеть уничтожение деревни и своего клана, либо только уничтожение своего клана. Тем не менее, мне интересно, почему Итачи и Шисуи не заставили старейшин прекратить дискриминацию в отношении Учиха? Разве это не отменило бы все планы переворота? Фуджин некоторое время анализировал, прежде чем остановиться. Оставлю это. Я не могу придумать причину, в которой был бы уверен. Возможно, было задействовано больше факторов, или старейшины деревни убедили их, что за Учихами нужно следить и держать их на окраинах Конохи. В любом случае, этот вопрос находится далеко за пределами моих возможностей, чтобы даже рассматривать вмешательство. На данный момент моя главная забота, как, черт возьми, мне забрать у них тело того великого жреца. Бесстыдно просить, не вариант. В итоге я окажусь похороненным вместе с джашинистами. Могу ли я попытаться украсть? Нет, они будут хранить его в комплексе клана Учиха. За этим районом следят не только Учиха, но даже Анбу и Корни. Стоит ли попытаться рассказать Хирузину? Я мог бы подойти к нему невинно и сказать, что Учиха солгали. Но есть ли у него в таком случае власть, чтобы забрать тело у Учиха? Фуджин тщательно проанализировал этот метод. После долгих размышлений он пришел к выводу. Это слишком рискованно. Для начала, клан Учиха и Хирузин в натянутых отношениях. Хирузин может даже не спросить у них об этом. Если же он спросит, то, скорее всего, упомянет, что я сообщил ему, и Учиха могут сильно разозлиться на меня. Хотя им осталось жить недолго, я не хочу настраивать их против себя, когда награды не гарантированы. В худшем случае, что если Акихика и остальные все отрицают и потребуют от Хирузина проверить мою информацию? Мне крышка, если Хирузин попросит Яманаку просмотреть мои воспоминания для доказательства. Черт, нет хорошего способа. Фуджин думал дальше, пока его не осенила идея. Это может быть возможно, но все равно очень рискованно, хотя, по крайней мере, моей жизни не будет угрожать прямая опасность. Что еще важнее, нет никакой гарантии успеха. И даже если я добьюсь успеха, я могу не получить то, что действительно хочу. Он попытался придумать другие варианты, прежде чем сдаться. Я не могу придумать другого способа. Оставлю это, мне просто придется лучше подготовиться, чтобы моя личность не была раскрыта. П.А. Дополнительная глава в воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Линк www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Можете прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Ян-Карлу и Серхио за поддержку на Patreon. 189. Глава 186. Завершение миссии. 189. Глава 186. Завершение миссии. Примечание автора. Извините за задержку, ребята. Был занят переписыванием главы. Ниндзя Конохи отдыхали 6 часов. Все восстановили большую часть своей чакры. За это время раны Мика и Шунка были залечены еще дважды. Все видимые раны исцелились. Оставались только внутренние повреждения, поскольку никто не обладал достаточным опытом, чтобы их исцелить. Когда все хорошо отдохнули, Акихика сказал: «Помогите Соре вывести всех детей. Я свяжусь с Хироши». Он покинул подземный барьер, затем развернул свиток, положил его на землю и сложил ручную печать. В следующий момент был призван человек. Он открыл глаза, посмотрел на Акихика и спросил: «Дети в безопасности?» Этим человеком был клон Хироши, лидера Кусагакури. Акихика кивнул: «Да, но мы очень далеко от любой деревни. Вам придется вызвать сюда свои силы, чтобы безопасно сопроводить их». Хироши кивнул и передал Акихика 6 свитков, сказав: «Можешь призвать их, они все устроят». Акихика взял свитки. Он уже собирался призвать их, когда клон Хироши низко поклонился и сложил руки перед собой, выражая свою благодарность. «Акихика», — произнес он дрожащим от эмоций голосом, — «я не могу выразить, как благодарны я и все Кусагакури за то, что вы сделали. Мы никогда этого не забудем». Он оставался в поклоне еще несколько мгновений, склонив голову в знак уважения и благодарности, прежде чем выпрямиться и посмотреть на Акихика с глубокой признательностью. Акихика кивнул и ответил: «Все в порядке. Мы тоже не хотим видеть, как страдают маленькие дети. Я рад, что они в безопасности». Клон Хироши улыбнулся. Акихика открыл 6 свитков и активировал их. Появились 6 джонинов Кусагакури. Клон Хироши приказал им следовать инструкциям Акихика и попросил организовать отправку детей обратно. Все 6 джонинов использовали любые доступные им средства, чтобы отправить сообщения в деревни, откуда пропали дети. Когда деревни получили эти сообщения, они немедленно отправили свои силы, чтобы вернуть детей. Тем временем Акихика проинформировал клона Хироши о джашинистах, похитивших детей. Лицо Хироши стало мрачным, когда он услышал, насколько сильны и многочисленны были враги. Он повысил ранг миссии до С. Акихика передал клону Хироши несколько свитков и сказал: «Они содержат тела похитителей. Вы можете использовать их, чтобы усмирить гнев по отношению к вам». Хироши принял свитки и снова поблагодарил его. В барьере ниндзя Конохи прорыли туннель для выхода из-под земли. Хару отменил свое гендзюцу. Дети начали просыпаться. Ниндзя Конохи вывели их из-под земли. Они оставили детей на попечение 6 джонинов и остались поблизости, чтобы убедиться, что ничего неожиданного не произойдет. Один из 6 джонинов принес много продуктов. Они приготовили вкусный обед для детей, чтобы успокоить их. Джонины также проверили каждого ребенка и убедились, что все присутствуют. Они вздохнули с облегчением, убедившись, что все дети в безопасности и на месте. Спустя несколько часов ниндзя Кусагакури, посланные деревнями, начали прибывать группами. Они забирали детей из своих деревень и уходили, поблагодарив ниндзя Конохи. После того, как последняя группа ушла, клон Хироши передал Акихика награды за миссию повышенного ранга. Он снова поблагодарил Акихика и передал свиток одному из своих джонинов со всеми подробностями своих переговоров с Акихика, прежде чем рассеяться, превратившись в камень. Ниндзя Конохи покинули место. Шунка и Мейка было трудно двигаться на полной скорости, поэтому Гинджи и Хару несли их на своих спинах. После дня пути группа вернулась в Коноху. Акихика сказал: «Отличная работа над миссией. Она успешно завершена. Я доложу о миссии Хокаге. Сора, отведи детей в госпиталь. Масару, сообщи об этом их родителям. Остальные могут быть свободны». Акихика посмотрел на Фуджина и сказал: «Фуджин, я был немного скептичен, к когда Мелька предложила твою кандидатуру. Я согласился, потому что у нас не было времени ждать кого-то другого. Но ты отлично справился с миссией. Продолжай усердно тренироваться. Фуджин кивнул и сказал: «Спасибо, дядя Кихика». Шунка посмотрел на Фуджина с некоторой завистью в глазах. Из трех чунинов, принявших участие в этой миссии, Фуджин был единственным, кто не получил травм. В то время как его и Мелька пришлось госпитализировать, на Фуджине не было ни царапины. Группа разошлась. Фуджин пошел домой, обдумывая, что ему следует делать дальше. «Мне нужно поговорить с Тёру и Хака и выяснить, готовы ли они создать команду со мной и Мелька. Хотя сначала мне придется навестить Мелька и узнать, когда она будет готова к выполнению миссии. Мне также нужно провести исследование, чтобы разработать подходящий план проникновения. Если я не смогу найти и изучить методы, которые обеспечат мне безопасность и анонимность, то, возможно, придется отказаться от этих планов. Нет смысла рисковать своей безопасной средой ради наград, которые я могу даже не получить. Кроме того, мне нужно изучить вакуумную пушку. А поскольку она требует так много чакры, я не смогу использовать чакру ни для чего другого во время тренировок. Как только я ее освою, вернусь к тренировкам с дзюцу стихии молнии. Следующий набор дзюцу будет направлен на усиление моего тела. Это должно быть захватывающе. В любом случае, уже ближе к вечеру. Хотя путешествия и сражения были изнурительными, моя солдатская пилюля должна действовать до завтрашнего дня. Так что, пожалуй, сегодня я буду тренироваться как сумасшедший. Я возьму 24-часовой перерыв, когда пилюля перестанет действовать. Хотя вечером мне стоит проведать Мелька. Фуджин сложил ручную печать. Рядом с ним появился теневой клон. Без единого слова он исчез, переместившись. Тем временем Фуджин поспешил на тренировочную площадку 23. Он направился в центр площадки и сел медитировать, прокручивая в памяти воспоминания об использовании дзюцу вакуумной пушки. Он визуализировал дзюцу, анализируя. «Я хотел создать очень тонкое, но длинное вакуумное ядро. Однако моя попытка провалилась, и в итоге я создал гораздо большее ядро вакуумной пули и, следовательно, смог влить в него много чакры стихии ветра. Так оно стало быстрее и мощнее». Фуджин встал и начал формировать вакуумное ядро. Вскоре он влил чакру стихии ветра в дзюцу и выпустил вакуумную пушку в дерево перед собой. Пушка попала точно в центр дерева. Она не просто пробила в нем дыру. Скорее, удар дзюцу превысил ширину дерева. Верхняя половина дерева взлетела в воздух. Любое дерево на расстоянии до 150 метров, находящееся на одной линии с этим деревом, было уничтожено аналогичным образом. Улыбка появилась на лице Фуджина. Мощно. Очень мощно. Не думаю, что какая-либо обычная защита сможет выдержать эту атаку. Единственными, кто, возможно, мог бы сопротивляться, были бы защита Райкаге и Сусанаа. Интересно, как эта атака справится с защитой Гаары и Расёманом. Тем не менее, время подготовки этого дзюцу более чем в два раза превышает время подготовки вакуумной пули. Требуемая чакра почти в 8 раз больше. Мне нужно модифицировать вакуумное ядро, чтобы оно было более эффективным для такого огромного размера. И мне нужно посмотреть, смогу ли я достичь аналогичного результата, используя меньше чакры стихии ветра. В противном случае, этот дзюцу будет способна только пробивать защиты. Фуджин начал работать над своими идеями. Он пробовал менять различные формы вакуумного ядра, но не добился успеха в улучшении дзюцу. Он тренировался, пока не иссякла его чакра. Не добившись успеха, он отправился домой, освежился и немного отдохнул. Вечером он купил несколько данго и отправился навестить Мелька. Дойдя до палаты, он увидел, что Мелька и Шунка отдыхают в одной комнате. Он подошел к кровати Мелька и сказал: «Привет, как твои раны?» Мелька выхватила коробку с данго из его рук и, открывая ее, сказала: «У меня все хорошо. Просто из-за того, что меня поразило такое сильное дзюцу молнии, врачи хотят несколько дней понаблюдать за моими внутренними органами. Меня выпишут через 4 дня». Она открыла коробку и начала быстро есть. Глаза Фуджина дернулись, когда он сказал: «Ты же знаешь, что они не убегут». «Да», Мелька, с набитым ртом, ответила. «В прошлый раз они убежали». Фуджину потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что она имела в виду. Он ответил: «А, твоя мама. Ну да, теперь понятно. Ха-ха-ха». Смех Фуджина раздражал ее, но она продолжала есть, пока не доела последние данго. Улыбка появилась на ее лице. Она посмотрела на Фуджина и сказала: «Теперь, если она рассердится, я смогу свалить большую часть вины на тебя». Фуджин махнул рукой и сказал: «Убегать – моя специальность. Так что не волнуйся, ей ни на кого будет ругаться, кроме тебя». Мейка недовольно фыркнула. Примечание автора. Мы уже достигли 1000. Давайте наберем больше 1700 камней на этой неделе. Примечание автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Спасибо Джуму, Дмальфу и Эрику за поддержку на Patreon. 190. Глава 187. Техника вакуумная пушка. 190. Глава 187. Техника вакуумная пушка. Фуджин сказал: «Я поговорю с Хакаитеру насчет создания команды». Мейка виновато взглянула и извинилась. «Прости, я не могу сопровождать тебя прямо сейчас, но мы сможем ходить на миссии через 4 дня». Однако Фуджин покачал головой и сказал: «Нет, отдохни неделю. Мы будем брать миссии, когда ты полностью восстановишь силы. И не беспокойся о нескольких днях на восстановление. Мне тоже понадобится время, чтобы овладеть новой техникой». Мейка спросила: «Это та пушечная техника, которую ты использовал против нашего противника?» Фуджин кивнул. Мейка с досадой фыркнула: «Ты снова становишься сильнее». Фуджин бесстрастно посмотрел на нее. «Мои глаза не эволюционировали посреди боя». На лице Мейка появилась ухмылка. Она самодовольно произнесла: «Вот именно». Фуджин подумал: «Мне всегда было любопытно, как работает шаринган. Ведь каждый владелец трихтомаевого шарингана считается джоунином или выше. Это просто результат упорного труда каждого, или развитие шарингана приносит учихам другие преимущества?» Фуджин спросил: «Кстати, ты чувствуешь что-нибудь по-другому или какие-либо улучшения после эволюции твоего шарингана?» Вопрос Фуджина удивил Мейка. Она погрузилась в размышления. Даже Шунка внимательно слушал Мейка. Спустя некоторое время она сказала: «Мне кажется, мои запасы чакры немного улучшились, но прирост не очень большой, вероятно, около 15-20%. Что более важно, моя чакра стала немного плотнее, и, я предполагаю, что мои глазные способности будут сильнее». Фуджин кивнул и ответил: «Это отличное улучшение». Он проанализировал: «ХМ, не слишком имбово, но все же очень хорошо. Если предположить, что улучшение становится значительнее при переходе к трихтомаевому шарингану, то имеет смысл, почему каждый учиха с трихтомаевым шаринганом будет джоунином. Особенно учитывая, что любое развитие шарингана требует переживания эмоциональной травмы или чего-то подобного. Любой, кто переживает подобное, будет более склонен к интенсивным тренировкам». Мейка уставилась на Фуджина, который погрузился в свои мысли. Она спросила: «О чем ты думаешь?» Фуджин небрежно ответил: «Ни о чем. Просто интересно, будет ли у тебя теперь хоть какой-то шанс против меня». Сразу же на лбу Мейка появилась раздраженная вена. Она пробормотала: «Однажды я поймаю тебя в гиндзюцу и сделаю с тобой такое, чего ты никогда не смог бы себе представить». Фуджин был застигнут врасплох ее ответом. Он подумал: «Черт, с каких это пор она стала извращенкой? Деревня ниндзя, черта с два, это должна называться деревня извращенцев». Фуджин сказал: «Ага, конечно, в любом случае, до встречи, поправляйся скорее». Он собирался уходить, когда Шунка сказал: «Фуджин, когда я поправлюсь, я хочу сразиться с тобой». Фуджин остановился, посмотрел на него и спросил: «Зачем?» Он сказал: «Хоть я и не хочу этого признавать, ты справился с миссией лучше меня. Я хочу сразиться с тобой, чтобы доказать, что я сильнее». Фуджин бесстрастно посмотрел на него. «Какая мне от этого польза?» Он развернулся и сказал: «У меня нет никакого интереса сражаться с тобой». Отношение Фуджина оскорбило Шунка. Он почувствовал, что Фуджин его унижает. Он крикнул: «Ты боишься сражаться с учихой?» Фуджин ответил, не оборачиваясь: «На самом деле нет. Просто у меня нет времени тратить его впустую». После этих слов он исчез из комнаты. Шунка был очень раздражен. Он спросил Мейка: «Он всегда такой высокомерный?» Мейка подумала: «Драка между ними, было бы забавно увидеть, как Шунка сойдет с ума от ярости за несколько минут». Каким бы надоедливым Фуджин ни был обычно, В бою он достигает наивысшего уровня раздражительности. Шунка снова спросил: «Мейка». Мейка посмотрела на него и сказала: «Ты просто слаб, Шунка». Ответ Мейка еще больше разозлил его. Он сказал: «Ты думаешь, что гражданский сирота сильнее всех учих?» Мейка ответила: «Не всех учих, только тебя. Если бы это попросил Итачи, я уверена, Фуджин бы согласился». Шунка тут же пожаловался: «Эй, это нечестно сравнивать меня с Итачи». Однако Мейка растоптала остатки его гордости, ответив: «Почему? Разве ты не его ровесник?» Шунка остался без слов. Он просто отвернулся от Мейка и надулся в одиночестве. Сравнивать его с Итачи было действительно очень несправедливо. В конце концов, Итачи был капитаном Анбу, звание, которое означало, что он был достаточно силен, чтобы считаться джоунином и даже противостоять элитным джоунинам. Покинув госпиталь, Фуджин хорошенько поел и вернулся к тренировкам. Проведя эксперименты со всеми возможными формами, он пришел к выводу, что идеальным будет сохранение той же формы, что и у ядра вакуумной пули. Он снова использовал технику, но нахмурился. Нет, хоть эта форма и идеальна, что-то не так. Он сел в медитацию, чтобы проанализировать, в чем проблема, пока восстанавливал чакру. После множества вычислений его наконец осенило. Точно, я сохраняю те же пропорции, что и в ядре вакуумной пули. Мне не нужно сохранять те же пропорции. Мне нужно только, чтобы самый глубокий слой вакуумного ядра был огромным. Черт, это же так элементарно. Как я мог упустить такую простую вещь? Он немного подумал, прежде чем вздохнуть. Я слишком разволновался. Мне нужно сохранять спокойствие и не терять голову, празднуя маленькие достижения. Он сформировал вакуумное ядро во рту. Спереди оно имело форму конуса, а его тело было цилиндрическим. Очень тонкая чакровая пленка окружала его. Оно было заключено в еще один слой вакуума, разделенный на 6 частей. Однако по сравнению с тем, что Фуджин делал раньше, этот слой был очень тонким. Его толщина была такой же, как при использовании Фуджином техники вакуумной пули. Тонкие нити чакры протекали сквозь этот слой вакуума. Вскоре он был покрыт еще одной тонкой чакровой пленкой, и вокруг него начали виться ветры. Фуджин открыл рот и выпустил технику в дерево перед собой. Улыбка расцвела на лице Фуджина, когда поток разорвал все деревья, стоящие перед ним. Он подумал: «Отлично, в этот раз мне потребовалось всего в 5 раз больше чакры. Я сэкономил 37,5% чакры, не жертвуя скоростью или мощностью техники. С небольшой практикой я смогу выполнять ее с той же скоростью, что и технику вакуумной пули. И, если у меня будет достаточно времени, я смогу сделать ее еще более смертоносной, сформировав гораздо большее центральное вакуумное ядро». Когда форма была отточена, Фуджин провел остаток ночи, чередуя практику вакуумной пушки, медитацию и физические упражнения. Наконец, он остановился в 8 утра. Он покинул тренировочную площадку, тяжело дыша. «Хорошо, мне потребовалось всего на 20% больше времени, чем на вакуумную пулю. Со временем это улучшится еще больше, но не будет смысла впустую тратить больше времени, пытаясь принудительно сократить необходимое время». Довольный своим дневным прогрессом, Фуджин отправился в Ичираку. Он сел на табурет, положил руки и голову на стол и сказал: «Принесите мне по одной тарелке каждого рамена». Поскольку было раннее утро, Тиучи готовил все необходимое. Он был удивлен, увидев посетителя так рано. Айми вышла, чтобы поприветствовать Фуджина. Она и Фуджин часто общались, поскольку Фуджин довольно часто бывал в Ичираку, и они были одного возраста. Она собиралась взволнованно поздороваться, когда увидела его состояние. Она обеспокоенным тоном спросила: «Фуджин, почему ты так плохо выглядишь?» Фуджин посмотрел на нее и ответил, не поднимая головы: «Ничего особенного, просто немного перетренировался». Айми надула щеки и сказала: «Я же говорила тебе не тренироваться так много, но ты всегда продолжаешь тренироваться». Фуджин вздохнул и ответил: «Ты будешь продолжать читать нотации или все-таки принесешь мне что-нибудь поесть?» Айми вздохнула от его не слишком воодушевленного ответа и ушла помогать отцу быстрее готовить лапшу. Фуджин съел 8 тарелок рамена, прежде чем отправиться домой. Он направился в ванную и включил кран, позволяя холодной воде наполнить ванну. Он собрал весь лед, который смог найти дома, высыпал его в ванну и прыгнул в нее, чтобы отдохнуть. Сделав глубокий вдох, он опустился в ледяную воду, чувствуя, как холод проникает до костей. Несмотря на внезапный холод, Он ощутил волну облегчения. Холодная вода успокаивала уставшие мышцы и проясняла разум. Отдохнув некоторое время, он создал теневого клона и рассеял его. Клон, которого он создал ранее, получил его сообщение. Через несколько минут тот рассеялся и отправил все воспоминания обратно Фуджину. Фуджин почувствовал легкую головную боль, но вскоре расслабился в ледяной воде. Он провел час в ванне, прежде чем отправиться в спальню и заснуть. В итоге он проспал 18 часов подряд, чтобы компенсировать истощение и побочные эффекты солдатской пилюли. Прим автора. Давайте наберем 1700 камней силы к воскресенью. Прим автора. Если можете, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Патреоне. Спасибо Джеку, Энтони и Фэнт Метеоросу за поддержку на Патреоне. 191. Глава 188. Неожиданный гость. Привет, друзья. Эта глава спонсирована Терранцем Смитом. Вы можете поблагодарить его за выход в субботу. Фудзин проснулся в 4 утра и потянулся. Он выглянул в окно, чтобы убедиться, что снаружи все еще темно. Черт, такое чувство, будто я спал целыми днями. Подумал он. Принимая душ, он размышлял. Мне сегодня совершенно не хочется тренироваться. Фудзин задумался, не взять ли ему еще один выходной. В конце концов, он вздохнул и направился на тренировочную площадку, размышляя, «Я не стану достаточно сильным, если буду тренироваться только тогда, когда мне этого хочется. Нужно продолжать вкалывать. Это, по сути, единственная причина моего превосходства над сверстниками». Он начал свою интенсивную утреннюю тренировку. Во время занятий он подумал, «Неудивительно, что так мало ниндзя С-ранга. Я пришел из мира, где подобные силы были мечтой почти каждого. И все же я устаю от этих постоянных тренировок. Для тех, кто родился в этом мире, продолжать тренироваться так нереалистично. Только избранные, кто решает тренироваться без остановки, или те, кто благословлен божественным талантом, имели бы шанс достичь этого уровня. Нет, даже эти ребята в конце концов прекращают тренироваться. Хотя Хирузин силен, как никто другой, я сомневаюсь, что он серьезно тренировался последние годы. В конце концов, почти все Каге с головой уходят в политику и администрирование. Неудивительно, что Гай превзошел их всех. Ведь независимо от того, на каком уровне он был, он поддерживал максимальную интенсивность тренировок каждый божий день. Мотивировав себя, Фудзин тренировался изо всех сил. После утренней тренировки он несколько раз отработал вакуумную пушку и полчаса отдыхал. Отдышавшись и перекусив несколькими рационами, он отправился в свой подвал. Он решил, пришло время изучить следующий набор техник молнии. Вспышка D-ранга, трансформация молнии C-ранга и электрическая кожа B-ранга. Фудзин сложил ручные печати для вспышки. Он преобразовал часть своей чакры в молнию и начал выпускать электрические токи из своего тела. Если бы кто-то увидел Фудзина, он бы заметил молнию, струящуюся по его телу. Фудзин сосредоточился и проанализировал. Еще одна простая техника, хотя это и логично. В конце концов, единственное назначение этой техники – научить новых генинов правильно контролировать чакру молнии. Ее единственное боевое применение, если кто-то окажется достаточно глуп, чтобы прикоснуться ко мне, пока я выпускаю такое электричество, тогда его ударит током. Однако, Фудзин попытался сделать шаг вперед, но столкнулся с большими трудностями. Он вздохнул и отменил технику. Однако при использовании этой техники пользователь не может двигаться. Электрические токи скорее препятствуют моим движениям, чем помогают им. Так что любой, кто использует ее в бою, по сути, становится сидячей уткой. Тем не менее, эта техника должна быть довольно полезной, чтобы приучить мое тело к электрическим разрядам и позволить мне понять, как выпускать молнию из любой части тела. Фудзин повторил технику еще 4 раза. У него не возникло никаких трудностей с ее использованием. Он попытался сделать технику более применимой, выпуская молнию только из одной части тела, но не смог. Он заключил: похоже, эта техника не пригодится для этого. Думаю, чтобы достичь такого, нужно сначала научиться использовать ее без ручных печатей. Как только выпуск молнии станет для меня второй натурой, это станет очень просто. Но сначала мне следует изучить две другие техники, поскольку они довольно похожи, но лучше. Далее Фу Цзин решил изучить трансформацию молнии. Он сложил ручные печати для техники. Вскоре на его теле появилась молния. Все его тело покрылось электричеством. Он попытался сделать шаг вперед, но внезапно остановился. Это чертовски больно. Молния вокруг его тела рассеялась. Фу Цзин потряс левой ногой, думая, как же неловко. Молния вокруг моего тела ударила током мою левую ногу. Думаю, это логично, ведь выпущенная мною молния была намного сильнее, чем при вспышке. Фу Цзин подождал, пока его левая нога не пришла в норму. Хотя ее и щипало, это длилось всего несколько секунд, так что он не пострадал. Он проанализировал. Хм, я еще не готов использовать эту технику. Мне следует постоянно обрабатывать свое тело вспышкой и постепенно увеличивать ее мощность. Таким образом, мое тело медленно привыкнет к электричеству. Как только я разовью достаточную степень выносливости, я смогу попробовать трансформацию молнии. Как жаль, я был очень взволнован, чтобы попробовать эту электрическую кожу. Трансформация молнии позволит мне двигаться с невероятной скоростью. Хотя я не смогу менять направление, я смогу отталкиваться от других объектов, пока не достигну своей цели. Электрическая кожа также работает по схожим принципам. Она проводит электричество по коже и увеличивает силу любых используемых техник молнии. И молния может ударить током любого, кто попытается прикоснуться ко мне, точно так же, как и две другие техники. После того, как я освою эти две техники, я смогу двигаться со скоростью, сравнимой с техникой мерцания тела, и поражать врагов касанием. Хотя это и не сравнится с режимом чакры молнии Рейкаге, все равно будет очень удобно и должно помочь мне доминировать над более слабыми ниндзя. Эта скорость станет основой моей боевой системы молнии. Фу Цзин начал тренировать свое тело, чтобы выдерживать молнию с помощью вспышки. Он постепенно увеличивал силу техники так, чтобы он мог ее выдерживать, но его тело при этом чувствовало боль. Техника требовала очень мало чакры, поэтому Фу Цзин продолжал часами, пока не осознал. Черт, сначала болело, а теперь эта боль кажется приятной. Он был ошеломлен таким развитием события и немного обеспокоенно пробормотал, вздохнув. Надеюсь, у меня не разовьются какие-нибудь странные фетиши. У меня нет никакого желания становиться очередным извращенным ниндзя. Фу Цзин продолжал тренироваться, пока его не прервал звон колокольчика. Фу Цзин задался вопросом, кто бы это мог прийти ко мне в такое время. Он прекратил тренировку и распространил свое поле чакры. За дверью Фу Цзина стоял мужчина. У него было очень своеобразное выражение лица. Он пробормотал, когда это сопляк выучил фуиндзюцу, и какого черта его дом покрыт сотнями печатей. Даже я не могу быть уверен, что опознал все печати. Фу Цзин был удивлен тем, кого он почувствовал. Он пробормотал. Он вернулся. Интересно, где он был так долго? Фу Цзин вышел из подвала и сложил ручную печать. Вход в подвал был запечатан и замаскирован. Фу Цзин подошел к двери, гадая, сможет ли он почувствовать подвал. Фу Цзин открыл дверь и очень уважительно произнес. «Здравствуйте, сенсей. Добро пожаловать в мой скромный дом». Глаза Ринджира снова дернулись. Он подумал. Его дом, что угодно, только не скромный. Зная выходки своего ученика, он вздохнул и сказал, «Вижу, ты ни капли не изменился». Фу Цзин наклонил голову и спросил, «Зачем мне меняться, сенсей?» Ринджира проигнорировал его вопрос и вошел в дом. Он сказал, «У меня к тебе много вопросов. Позволь начать с этого». Он посмотрел в глаза Фу Цзину и спросил, «Почему ты приобрел такой огромный дом, да еще и так далеко от центра деревни?» Фу Цзин ответил, «Дома дорогие, а поскольку у меня были деньги, я решил потратиться один раз, вместо того, чтобы беспокоиться о смене домов потом. К тому же, мне особо ни на что тратить деньги. Я бы хотел купить элементальные камни, но не знаю, где их приобрести». Ринджир ответил, «Логично, ты не сможешь купить элементальные камни на рынке. У лорда Хокаге есть некоторые объекты, которые позволяют Анбу использовать элементальные камни. Так что, если в будущем тебе предложат присоединиться к Анбу, соглашайся». Фу Цзин подумал, «Анбу, если только уровень миссии Б-ранга не поднимется до ранга, почти все миссии Б-ранга довольно скучные и не так уж полезны. Похоже, вступление в Анбу – это способ получить доступ к лучшим боям. Хотя я бы предпочел присоединиться после того, как корень будет расформирован». Фу Цзин спросил, «Сенсей, как я могу присоединиться к Анбу?» Ринджир ответил, «Это не в твоих руках. Если лорд Хокаге посчитает, что ты достоин быть в Анбу, Он позовет тебя и спросит. Фудзин сказал: «О, хорошо, тогда я подожду». Ринджира усмехнулся, услышав его ответ. Слова Фудзина показывали, что он не сомневается в своих способностях. Ринджира спросил: «Так когда же ты стал экспертом в фуиндзюцу?» Фудзин посмотрел на Ринджира, думая, как и ожидалось, он их обнаружил. Фудзин ответил: «Я выучил это где-то после того, как наш отряд был расформирован». Ринджира уставился на Фудзина, но тот ничего не сказал. Ринджира спросил: «Фуиндзюцу чрезвычайно сложна. Я видел, как исключительно талантливые ниндзя бились головой, не сумев освоить фуиндзюцу. Ты хочешь сказать, что выучил фуиндзюцу чуть более чем за полгода?» Фудзин ответил: «Сложная, я нашел ее довольно веселой и легкой в изучении. Хотя в ней много теории и символов, я ускорил процесс обучения с помощью теневых клонов». Ринджира был удивлен. Он спросил: «Ты использовал спам теневых клонов, чтобы быстрее выучить фуиндзюцу? Ты ведь знаешь, что это может быть опасно, верно?» Фудзин кивнул: «Да, это вызывает головные боли. Поэтому я был осторожен с количеством клонов и тем, что они изучали». Говоря это, он посмотрел на Ринджира. Ринджира узнал этот взгляд в глазах Фудзина. Он видел его бесчисленное количество раз. Фудзин продолжил: «Но самой большой головной болью было использовать технику теневого клона дюжину раз каждый раз. Сенсей, не могли бы вы научить меня технике множественного теневого клонирования?» Ринджира лишился дара речи. Он подумал: «Я только что вернулся с трехмесячной миссии, а этот сопляк даже 3 минут не ждет, чтобы попросить меня о технике, и делает это так естественно». П.А. Вы можете спонсировать главы через Patreon. 192, глава 189, еще одна встреча. А.Н. Привет, ребята, эта глава спонсирована Арджакией. Можете поблагодарить Арджакию за двойной выпуск в субботу. Конечно, ответил Ринджира, сразу после того, как ты покажешь мне, что скрываешь у себя под домом. Фудзин не удивился, он кивнул и буднично ответил: «Конечно, звучит как честное соглашение». Он подошел к лестнице и сложил ручную печать. Ринджира последовал за ним, думая: «Значит, это вовсе не честное соглашение». Появился проход в подвал. Фудзин и Ринджира спустились. Фудзин показал ему комнату для медитаций, гравитационную комнату и комнату для тренировки уклонений. Ринджира был впечатлен своим учеником. «Ты проделал отличную работу с печатями», сказал он. «Это одни из лучших тренировочных комнат, что я видел. С другой стороны, никто и не вкладывает столько усилий в тренировочные комнаты». Фудзин сказал: «Честно говоря, преимущества, которые они дают, не так уж и велики. У меня просто было много свободного времени, и мне нужно было попрактиковаться в нанесении печатей. Хотя польза от этих комнат и невелика», ответил Ринджира, «со временем она накопится». Фудзин кивнул: «Ага». Ринджира спросил: «А почему остальные комнаты пусты?» «У меня пока нет идей насчет других тренировочных комнат», ответил Фудзин. «Если добуду какие-нибудь стихийные камни, смогу создать пару комнат для стихийных тренировок, как в башне в лесу смерти. Но пока это кажется невозможным. Я просто обустрою эти комнаты, если появятся хорошие идеи». Ринджира кивнул. Он понял, что Фудзин оставил много места для возможного будущего использования. Оба спустились на нижний уровень. Странное выражение снова появилось на лице Ринджира. Он растерянно спросил: «Почему весь этот этаж пуст?» Фудзин уже убрал все манекены. Он сказал: «Я спроектировал это место, чтобы пробовать новые дзюцу и иметь пространство для свободного передвижения». Ринджира посмотрел на Фудзина и спросил: «Это все, что ты скрывал?» Фудзин посмотрел в ответ и спросил: «Чего вы ожидали, учитель?» «Шахту стихийных камней?» Лицо Ринджира потемнело от вопроса Фудзина. Он подумал, его язык определенно стал острее. Он прокомментировал: «Ничего особенного, просто что-то, что стоило бы скрывать». Фудзин ухмыльнулся про себя, подумав: «Кто будет прятать что-то стоящее прямо у себя дома? Это же первое место, куда кто угодно заглянет, если возникнут подозрения». Фудзин проигнорировал его замечание и спросил: «В любом случае, учитель, вы же обещали научить меня дзюцу множественного теневого клонирования». «Я устал», — ответил Ринджира. «Я просто покажу тебе ручные печати и как это делается, а практиковаться сможешь сам». Ринджира сложил ручные печати. Вскоре вокруг него появилось 5 теневых клонов. Ринджира объяснил Фудзину, чем отличаются дзюцу теневого клонирования и множественного теневого клонирования.